Глава 13. Начало трудного пути. Майкл вошел в серверную комнату и, махнув Кевину, прошел в свой кабинет. Такое поведение начальника отдела программирования слегка озадачило Кевина. Списав это на ночной визит, он продолжил мониторить форум. А тот шумел негодованием от нового вояжа ганкеров из клана «Аризонские отморозки», которые ограбили торговый караван. Отправленные на перерождение 38 игроков, у которых обнулилась шкала прогресса и слетела по одному уровню, выжидали штрафной час до нового возрождения и развлекались форумными баталиями. Накал эмоций и со стороны убиенных, и со стороны победителей достиг критической отметки. Поначалу вялая перепалка между противниками набрала обороты и вылилась в личные оскорбления. В результате уже половине особо говорливых прилетел банан от админа. Увлеченный расшифровкой словесных оборотов, выискивая в них крамолу, Кевин вздрогнул от прикосновения Майкла за плечо. Тот лишь хмыкнул на это. «Да оставь ты их в покое, сейчас время подойдет и разбегутся по капсулам. Лучше пусть виртуально воюют, чем в реале пускают друг другу кровь. Да я лишь откровенных хамов забанил, чтобы на молодежь словесные помои не выливали. Что там с непонятными игроками? Читеры? Нет. Все в рамках правил. У тебя действительно не было доступа к их аккаунтам. Но что это за игроки такие, если админских прав недостаточно? Этот вопрос можешь задать шефу. Он через 15 минут подъедет. Босс? Сюда? Ночью? Ты шутишь? Ну что ты? Шутки с Гарри обычно заканчиваются биржей труда. Я бы посоветовал тебе прибраться на рабочем месте. Пустые банки из-под пива его нервируют». Кевин прокрутил ситуацию в голове, и она ему очень не понравилась. «Я попал?» Майкл потянул воздух носом и развел руками. Устойчивый пивной запах и ночной визит на работу не прибавит ему благодушия, если... «Если что? Если за 2 минуты ты уберешься отсюда, то я постараюсь все уладить без последствий для тебя». Поняв все с полуслова, Кевин уже лихорадочно запихивал в пакет пустые банки. «Майкл, я твой должник». Окинув напоследок рабочее место, он поспешно вышел из кабинета. Проводив его взглядом, Майкл побарабанил пальцами по столу. «Должник – это хорошо. Ты мне еще пригодишься». Приоткрыв фрамугу на проветривание, он направился в свой кабинет. Час спустя кабинет Майкла напоминал раздраженный улей пчел, где Гарри Отто, глава аризонского отделения калейдоскопа столетий, заменял собой одним только своим присутствием. «Майкл, мне непонятен сам момент их авторизации. Вот лог совершенно пустой локации, следом системная ошибка и появление 2 игроков. Это и есть, босс, их маленький прокол. Ошибка связана не с системным багом, а с неправильным вводом имени аккаунта, поэтому безопасность сервера не прореагировала, а дала пользователю исправить оплошность. Ну, типа опечатка, неправильная раскладка клавиатуры, с кем не бывает. А потом все пошло как по маслу. Потому система не стала оповещать администратора о ляпе при регистрации новых пользователей. Достойно, достойно. Хоть ты и недавно у нас работаешь, твой профессионализм не вызывает сомнений, и я его отмечу. Благодарю, босс. Для тебя просто Гарри». «Так вот, что касаемо их появления, то они пришли сюда через порт». «Как через порт? А их активация?» «А пришли сюда через континентальный порт и активировали VIP-персон 0 уровня Европейского сектора калейдоскопа столетий». Гарри, стоявший над монитором, пододвинул к себе кресло и, комфортно в нем устроившись, хитро прищурился. «Я так понимаю, разговор будет долгим и интересным. Не просто интересным, а глобальным для политики всего нашего аризонского отдела. Если мы правильно впишемся в нее, наши дивиденды будут 7 нулями. До переезда в Штаты я работал в норвежском секторе калейдоскопа, разрабатывая долгосрочные игровые стратегии. Одной из них было возрождение Атлантиды и межконтинентальный квест, связанный с ней». «Майкл, но раса атлантов еще только в проекте. Для любого события нужен повод. Для эпического квеста их должны быть 1000. Лишь когда сотни крупных кланов и десятки сотен мелких переплетутся в клубок, объединенный общей легендой и десятками выданных заданий, Запуск проекта станет рентабелен. Вот как. И мы в этой схеме присутствуем? И не на последнем месте. Помните, я выпросил пустой данжен, на который написал программу для квеста? Припоминаю. Так вот, победителю первого прохождения будет полагаться приз в виде сокровищ нибелунгов и яйцо питомца с драконом мудрости, которое украли у атлантов и спрятали в одной из подземелий каньона. Охранять все это будет Фафнир, мифический страж-дракон. После пропажи источника мудрости цивилизация атлантов пришла в упадок и ушла под воду, чтобы возродиться, когда мудрость к ним вернется. Так ты был в теме с атлантами? Вы тоже, просто вряд ли читаете все сообщения корпорации, а ваша секретарь далека от игрового мира. Это точно, что далека. Так при чем здесь глобальный квест и два игрока первого уровня? Не скажите, два коммерческих аккаунта со стоимостью под 100 000 каждый и с прикрученными способностями от 200 уровня станут трудной задачей даже для топовых кланов. Информации о реальных владельцах вообще никакой. Под масками простачков могут находиться дети влиятельных персон, которым подарили приключения богатые мама и папа. И самое главное, у персонажа Мауш-16 находятся эпические мечи Валькирии, которые похитил в скандинавском святилище пират сэр Ричи и бездарно профукал, решив на них подзаработать. Стоимость этих клинков около 1 000 000 игровым золотом или 100 000 реальных денег. Ух, ничего себе! И это еще не все. Тем, что их изъявили из кланового имущества, возобновляется приостановленный квест на возврат мечей в храмовый алтарь норвежского клана Полярных Волков. За этим оружием начнется охота многих кланов и одиночек. А ведь им нужно еще добраться через океан. Ты хочешь сделать утечку информации? Зачем? Это само по себе очень заметное оружие. Через форум слух о нем разлетится очень быстро, что привлечет в наш кластер 1000 игроков. С ним они точно завладеют питомцем и сокровищами, чем вновь привлекут к себе внимание крупных кланов, а заодно и дадут ход возрождению атлантов. И поверь на слово, баталии из-за этого дракона будут грандиозными. Почему? Потому что Гарри, тот, кто вернет символ мудрости атлантам, станет игровой легендой со всеми вытекающими из этого дивидендами. Гарри возбужденно потер руки. Это будет крутой замес. Так, Майкл, нам-то что делать? Не вмешиваться в игровой процесс и соблюдать абсолютную секретность с нашей стороны. Я полностью беру их контроль на себя и прослежу, чтобы они благополучно покинули нашу локацию. Думаю, наши с вами старания не останутся без внимания сильными мира сего. Хорошо, Майкл, я полностью полагаюсь на твой опыт и профессионализм в этом вопросе. Держи меня в курсе событий, а при возникновении проблем немедленно сообщай. Желаю нам удачи! После ухода босса Майкл плюхнул себе виски и обессиленно откинулся на спинку кресла. Фух, пролезло. На ходу, обыграв стратегию с сокровищами, он из рядового подземелья, написанного на скандинавских эпосах, создал крутое прохождение с эпическими призами и многоуровневым квестом. Ведь теперь нужно будет не только завладеть питомцем, но и доставить его через весь мир к атлантам. Открыв настройки этого подземелья, он подвинул ползунок на активацию и включение его в игровую механику каньона. Отсалютовав бокалом, фотографии военного в траурной рамке залпом выпил его содержимое. «За тебя, отец! Будь прокляты террористы и их спонсоры! И вам, Маша и Даниил, всего самого лучшего в жизни!» Подмигнув смайлику с выпученными глазами, пришедшему с сообщением, он отослал в ответ картинку мальчика и девочки, которые греются под ярким солнцем. Утро встретило ребят ярким солнцем и щебетом птиц. Мыша потянулась и, вскочив на ноги, вознесла руки к небу. «Здравствуй, прекрасный мир! Мы полны сил и энергии и спешим тебя покорить!» Любуясь подругой, Дэн засмеялся. «Не торопись, покорительница незнакомых местностей! Вначале нужно перекусить и разобраться, что за персонажи нам достались. Дань, а чего не так с нашими персами?» «Пока с ними все не так. Нужно проверить игровые настройки, продумать стратегию развития, да и просто посмотреть инвентарь. Каждому новичку выдается минимум необходимых предметов продуктов и умений, согласно классу персонажа. Но все это будет после завтрака, а пока налетай на остатки королевской снеди. С сегодняшнего дня переходим на подножный корм. А-а-а! Дэн, а ты-то откуда это знаешь? На форуме прочитал инструкции по началу игры. Вопросы позадавал, с игроками пообщался. А сама-то что хорошего там узнала? Маша сконфуженно опустила глаза. Да мы так с девчонками о своем поболтали, пока они выжидали штрафное время перед респауном. Вот, а говоришь, ничего полезного не узнала. Какой у них уровень был? Кто убил? И что потеряли за смерть? Они писали? Писали. Сильно ругались, что заплатили за охрану каравана, а этих вояк первыми и вынесли из игры. Грозились отомстить то ли выморозком, то ли заморозком. Я перевода не поняла. Какого перевода? Синхронного. Они же на английском пишут, а мне внизу перевод на русский. А, я забыл, что у тебя трудности с языками. Как же ты с ними переписывалась? Да нормально мы поговорили. Я им «Привет, как дела? Окей». А они мне на полстранички текста душу изливали, на злодеев жаловались. Дэн засмеялся. «Молодец ты, мышонок! С парнями бы такое не пролезло!» Маша на это лишь рукой махнула. Когда эмоции хлещут через край, язык живет своей жизнью. «Ладно, поболтали, а теперь нашими персами займемся. Для начала прими приглашение вступить в группу, а в настройках персонажа поставь галочку на «Разрешаю лидеру группы доступ к своим параметрам и настройкам». Сделала. Хорошо, доступ имею. И что мы тут видим? Раса – человек, имя – Маус, класс – воительница, владение холодным оружием. Уровень 1, жизнь 20 из 20, сила 1, интеллект 1, ловкость 1, свободные очки 5. Раскидываем свободные очки. 2 в силу, 2 в ловкость и 1 в интеллект. Теперь смотрим оружие. Колющее и режущее, то есть ножи, сабли, мечи и копья. Умение. Из умений только двойной удар. Защита от статусов экипировки. То есть ее вообще нет. Ну, для начала игры параметры неплохие, есть куда расти. Дань, а у тебя как дела? Да тоже не очень. Раса – человек, имя – Дэн 16, класс – маг – друид, магия жизни, магия природы. Уровень 1, жизнь 20 из 20, сила 1, интеллект 1, ловкость 1, свободные очки 5. Очки раскидаю, правда по-другому. В манну 3, а в силу и в ловкость по одному. Боевой магии нет. Из защиты только гибкая лоза и терновая колючка. С броней тоже 0. Дань, а у тебя деньги остались? Да, 2000. А тебе-то они зачем тут? Ну, девчонки писали, что в песочнице можно умение приобрести у наставников. Точно, об этом я совсем забыл. Как бы их еще разыскать? Они писали, что на карте должны быть метки. Для каждого класса свои наставники. Дорого, правда, берут. Сейчас посмотрю. Точно, есть метка, где живет шаман Белое Перо. А у тебя? Тоже обозначено. Написано, что это убежище скального орка с именем Гранит. Так, с этим разобрались. Теперь с финансами надо уточнить вопрос, как это работает. А вот с деньгами дело хуже. Тоже нельзя ими пользоваться? Можно, но вначале их надо обменять на североамериканские золотые, а курс обмена 1 к 5. Сейчас скалькулирую. Ага, получается 2 американских серебряных за 1 восточноевропейский золотой. Итого 4000 серебряных монет. Знаешь, мышка, это здесь огромные деньги. Открывай торг, я половину серебра тебе перекину. Все, Дэн, приняла. А теперь пойдем-ка учителей поищем. Думаю, навыки нам не повредят. Грин настраивал параметры передачи данных, когда замигала иконка вызова. Еще раз посмотрев таблицы потоков, он закрыл программу и активировал вызов. Грин, привет, не мешаю? Здорово, чернильница. Нет, процесс идет нормально. Знаешь, Серый, я такое только в навороченной фантастике смотрел. Даже не верится, что сам в этом участвую. Верю, Гриша, верю. Интернет кипит по этому поводу, как чайник. Да и то, что по видео посмотрел, впечатляет. Я вот по какому поводу трезвоню. Потеряшки наши нашлись. Да ну! И где они вылетели из порта? У амеров приземлились. Мне ковбой отписался, а потом мы в закрытой сетке пообщались. Ковбой, ковбой. Что-то не припоминаю я у тебя таких знакомых. Второй раз его упоминаешь, а кто такой и не говоришь. Ему верить можно? Гриша, верить можно только себе и маме. А как союзника по делам, я его уже 15 лет знаю. Он перекрасился недавно, когда место жительства сменил. Ты его знаешь как казака. А у амеров он теперь ковбой. Потому что это звучит более нейтрально. Вот оно что. Дети наших иммигрантов за океан подались? Он по работе там, программистом в Фениксе пристроился. А чего из Скандинавии уехал? Он после смерти отца, правительство Норвегии, что не стало заложников выкупать, видеть теперь не может. Ясно. Ну как там наши хулиганы? Америку еще не нагнули? Все близится к этому. Они вляпались в эпический квест. Ох, ничего себе! Молодцы! Они засветятся они в нем. Вот за это казак и пишет, что лучшая защита мелких – это публичность. А если эпическое задание всколыхнет всю игру, то корпорация их поддержит и не позволит обидеть. Им политика до лампочки, а денег с этого они поимеют много. Да и мелочь пусть оторвется, ну хотя бы эти 3 недели. Он взял их под свою опеку, так что передаст только надежным людям. Ну что же, мысль здравая. Глядишь, получится общественное внимание к ним привлечь. Клякса, у тебя все? А то тесты нужно делать. Дагрин, занимайся своими делами. Я буду держать ситуацию под контролем.